верить другим, как веришь себе. Не так-то легко во всей этой игре. Я встретил тебя, и я рад до сих пор. Лишним будет какой-либо спор. В этой судьбе мне нужна лишь ты. Черту все эти мечты. Черту вопросы и сомнения. Есть одно мое вдохновение. Счастье для нас не просто в любви. Оно течет где-то внутри. Я не ошибся, выбрав тебя. Все больше люблю день ото дня. Любовь.